Глава 27. Ты как? Я смотрю на сына в зеркало заднего вида. Из-за драки он не попал на тренировку, а вести его после такой эмоциональной встряски я не хочу. Мы оба на нервах. Сын расстроен тем, что меня вызвали в школу. Вот и до одноклассников сына дошло видео с его героем-любовником-папашей, размахивающим на парковке кулаками. Мне же теперь предстоит волноваться, как бы к нам не нагрянула опека. Ведь если отец устраивает драки в публичных местах, то на что он способен дома? И чего тогда ждать от сына? Макс хоть и зол на отца, но видеть, как твоего родителя кто-то бьет по роже, не самое легкое испытание для ребенка. Да еще и слышать, как над этим ржут одноклассники. Вот и не выдержал мой мальчик, решил заткнуть всем рты. Да только всем рты не заткнуть. Он пока об этом не знает. Но жизнь слишком рано начала требовать от моего сына стать взрослым. «Нормально», — бурчит под нос Макс, прижимаясь лбом к стеклу. «Сильно болит скула. Пытаюсь рассмотреть ссадину, но сын специально сел так, чтобы мне не видно было ту часть лица». «Не болит», — так же угрюмо отвечает. «Кушать хочешь?» «Нет». «Хочешь, заедем в твой любимый ресторан?» «Мне все равно». Сижу какое-то время, вглядываясь в его отражение, и думаю, как быть дальше. Что я должна сказать сыну? Как его успокоить? Если бы его папаша не подавал дурной пример, то, конечно, подобные разговоры удались бы сыну лучше. А как себя вести с мальчиком, который пытался отстоять честь своей семьи, я теряюсь. Если выяснение отношений с изменником, его любовницами и обиженной свекровью для меня еще более-менее понятный уровень, хотя я сама двигаюсь на ощупь, то теперь надо собраться с мыслями и провести с сыном серьезный разговор. Чтобы как-то разрядить обстановку, везу его в любимый ресторан, где подают самую вкусную пасту и макароны. Сажусь напротив Макса и делаю заказ. Ему, как обычно, болоньезе, макароны и сегодня еще кусок шоколадного торта. А мне? Просто кофе и Павлову на десерт. «Сын!» Пытаюсь привлечь внимание ребенка, рисующего пальцем по скатерти и старательно избегающего моего взгляда. «Я понимаю. Тебе было неприятно, что твои друзья смеялись над папой». Максим напрягается, но на меня по-прежнему не смотрит. «Но драка не решит проблему. Они также будут пересылать и обсуждать это видео. А ты не сможешь кидаться на каждого с кулаками». «Я бы не стал смеяться над их родителями». «Ты уверен? Когда ты смотришь разные смешные ролики с драками, падениями, герои которых — незнакомые для тебя люди, ты же не думаешь о том, что они чувствуют в то мгновение, когда их снимают? Или их близкие? Верно?» Сын хмурится, слушая меня. «Так в чем разница, знакомые люди или незнакомые? Мы живем в такое время, когда проступок или неловкое движение каждого могут быть засняты на камеру и выложены в сеть для всеобщего обозрения». Делаю паузу, думая о том, что мне крупно повезло, что свидетельства моей тигриной ночи не оказались в сети. Мой ребенок просто не пережил бы двойного позора. «Зачем он вообще полез в эту драку?» Резко откидывается на спинку дивана Максим и скрещивает руки на груди, несмотря на меня. Не он ее начал, но получил он за дело. Не собираюсь выгораживать этого подонка перед сыном, который и так увидел отца не в самом благоприятном виде. «Я понимаю, что тебе было неприятно и обидно, но не твоя вина, что папа оказался в такой ситуации». «Да пофиг мне на него!» — внезапно говорит он. «Вообще не хочу больше, чтобы он был моим папой!» — бросает зло. «Мама, найди нового мужа, а?» Поднимает глаза к моему лицу. «Ох, сынок!» Вздыхаю тяжело. Поднимаюсь с места и обхожу стол, присаживаясь рядом с Максом и притягивая его к себе. Обнимаю. Крепко-крепко. «Родители не выбирают, малыш. Но жить с ним я не буду. Не хочу его видеть. И я буду рад, если у тебя появится новый муж, который ни за что не обидит тебя и будет любить так же сильно, как и я». «Не все так просто в этой жизни, сынок. У меня есть ты, и это главное. Постарайся больше ни во что не впутываться, и тогда ты сделаешь меня чуточку счастливее. Хорошо, мам. Не хочу, чтобы ты еще из-за меня плакала. Обнимает в ответ. Но мужа я тебе все равно нового найду, чтобы этот локти кусал. Давай для начала я с этим разберусь, а потом будем про нового думать. Договорились. Но если тебя будут обижать, я не обещаю, что сдержусь. Мой защитник. Целую сына в голову и выдыхаю. Не поедем на тренировку? А можно? Спрашивает с надеждой. Сегодня можно. Круто! Поехали тогда в VR-клуб. Макс поднимает голову и смотрит на меня глазами кота из Шрека. Поехали. Я сегодня с радостью замочу парочку орков с тобой на пару. Так и делаем. После ресторана едем в клуб виртуальной реальности и только после этого возвращаемся домой, где нас ждет очередной подарок. «Привет, сын», — говорит Демид, сидя на нашем крыльце.